Глава 21. Время слушать кончилось. Настало время говорить. Бурцев обратился к старшему эмиру. — Почтенный Этыгин, когда должна прибыть конница султана? Бурцев решил сразу брать быка за рога. Хабибуле досталась роль синхронного толмача. — Когда войско будет готово к штурму Иерусалима? Наиб Айтыгин Аль-Бунтуктар смотрел с любопытством. И, как показалось Бурцеву, с подозрением. — Ты жаждешь славы, добычи, награды? — Или из-за рвения перед своим распятым Богом стремишься освободить оскверненные христианские святыни, а может, просто хочешь умереть за них, спасая бессмертную душу? Или все-таки у тебя имеются иные причины так рваться в бой, а? Кайт, Василий Вацлав. Бурцев шумно вздохнул. Абибула, будь другом, объясни этому мудрому наибу, что мне сейчас не до вашего восточного многословия. Я должен попасть в Иерусалим прежде, чем взойдет полная луна. И я попаду туда, с ним или без него. Луна? Удивился Айтингин. Но при чем тут полная луна? Бурцев начал терять терпение. «А хотя бы при том, что она предвещает маленький такой конец света. После полнолуния могущество хранителей возрастет многократно». «Вот как?» — эмир задумался. «Что ж, полный диск ночного светила действительно пробуждает магические силы. Об этом говорили еще мудрецы древности». «Но откуда тебе известны секреты немецких колдунов?» «Мне уже доводилось сражаться с ними в северных землях и сталкиваться в Венеции тоже. И что ты знаешь о хранителях гроба?» «Ну, например, что у них имеется чудо-оружие». «Чудо-оружие?» «Вундервафен, если по-немецки, страшное, очень страшное оружие». «Ну, положим, у них много страшного оружия, Каид. Громовые самострелы, колдовские лодки, шайтановские железные повозки, летающие джинны, что плюются сверху огнем и молниями». «То, о чем я говорю, гораздо страшнее. Гроссе — маги Шафтамине. Так его называют хранитель». «Гроссе что? И как же это выглядит, Гроссе?» «Ну, как бы объяснить подоходчивее?» «Похоже на большой гроб». «Гроб?» — эмир задумался. «Гроб хранителей гроба? Уж не его ли стерегут в Эль-Кудсе немецкие колдуны?» «Его наиб, он способен стереть с лица земли весь Иерусалим, чем, собственно, и займутся хранители при полной луне». «Целый город с лица земли? Разве такое возможно?» Айтингин смотрел недоверчиво. А вот у Бейбарса глаза загорелись сразу. Невиданное по мощности оружие явно заинтересовало мамлюка. «Возможно, возможно», — вздохнул Бурцев. «Так когда армия султана сможет атаковать Иерусалим?» «Абибула?» — Наиб вопросительно глянул на переводчика. Тот кивнул. «Этому человеку можно доверять», — давал понять Хабибулла. Айтенгин помолчал немного. Обдумал, прикинул что-то, потом произнес. «Ладно, я отвечу тебе, Каид иноземец. Штурм можно начать как раз в полночь полной луны. Прежде чем минет первая половина ночи, прежде чем покинет посты первая стража на городских стенах. Ты доволен?» «Да». Не очень уверенно вообще-то прозвучал его ответ. «Но если город пойдет до полуночи, есть шанс». Переброска в хронобункер СС Аделаиды, или, как ее называли в своих секретных бумагах гитлеровцы, Шлюссельменша, запланировано на полночь, о чем Бурцев узнал еще в Венеции. И только после эксперимента с человеком-ключом немцы взорвут Атомене и попытаются открыть сайт-туннель, если, конечно, планы у фашиков не изменились. А хотелось надеяться на то. Ничего другого все равно не оставалось. Итак, нужно решить, что делать с городскими воротами. Эмиры и сир Бейрута совершенно правы. Хотя бы одни из них должны быть открытыми. Ибо малейшая задержка под стенами приведет к неминуемому поражению. Эсэсовцы просто-напросто выкосят автоматно-пулеметным огнем султанское войско, а тех, кто уцелеет, обратят в бегство. — Сколько ворот в городе? — спросил Бурцев. — Как охраняются? Где наиболее удобные подступы для конницы? Айтенгин смотрел на него долго и пристально. — Хочешь захватить ворота? — А разве не об этом у вас шла речь? — Ты отважен, друг мой, но не забывай об оружии шайтана, коим обладают немецкие колдуны. — У нас тоже есть оружие шайтана. Там он лежит. Бурцев кивнул на катер. Один пулемет, один шмастер. Не густо, конечно. Но если напасть внезапно и ударить по привратной страже с тыла... — Я умею им пользоваться, и не только я. В его команде имелось еще два стрелка — Сыма Дзян и Ядвига. — Сколько сотен воинов тебе потребуется для захвата ворот? — Каид Василий Вацлав, — деловито осведомился Наиб. — Сотен? — Сотен нисколько. Большой отряд, большие подозрения. Мне хватит моей дружины. Ну и... Хабибула, ты знаешь город? — Как свои пять пальцев. — Значит, пойдут мои люди и Хабибула. Он не помешает. Все равно ведь этот сарацин от него уже не отвяжется. Аллахом поклялся как-никак. Но этого мало, слишком мало, чтобы штурмовать ворота в лоб. Нахмурился старший эмир. Даже с шайтановым оружием. А кто говорит о лобовом штурме? Сначала я хочу пройти через ворота. Хочу попасть в город. Осмотреться хочу. А уж потом... — Тебя и твоих людей не впустят в город с оружием, — мрачно объявил Айтенгин. — Тем более шайтанскими гранатометами. Стража обыскивает и разоружает всякого входящего за стены Эль-Кудса и возвращает изъятое оружие лишь на выходе из города. Того, кто пытается обмануть немцев, ждет виселица. Хм, вот как. Но Бурцев, собственно, и не рассчитывал пронести стволы в открытую. Неужто не отыщется действенного способа контрабанды? Всех ли проверяют с надлежащей тщательностью? Спросил он. Досматривают ли хранители гроба и тевтонские рыцари купеческие повозки? Крестьянские телеги? Поклажу паломников. Сами немецкие колдуны и орденские братья этим не занимаются. Да и не смогли бы при всем желании. Слишком много народу въезжает в Иркутс. Родители гроба и рыцари Черного Креста только охраняют ворота. А в разговор вступают лишь теми, кто вызывает наибольшие подозрения. Остальных проверяют слуги-кнехты. А мимо этих не пройдет ни один христианин. — А мусульманин? Сарацинов привратной страже проверяет? Допрашивает? Бурцев прикинул, сколько цайт-команде и братству Святой Марии для этого потребовалось бы переводчиков. Много, надо полагать. А лицо Айтенгина посмурнело еще больше. Рыцарям Черного Креста служат не только немецкие кнехты, но и некоторые правоверные мусульмане. Коих называть так у меня не поворачивается язык. Мне горько говорить об этом, но некоторые мои братья, по вере, предпочли купить свое спокойствие и спокойствие своей семьи подлым предательством. Немцы дозволяют этим мунафикам молиться Аллаху. Пока дозволяют. Но милость Всевышнего они уже потеряли. И даже могущественные хранители гроба не в силах уберечь их от справедливого возмездия. Возмездие? Рано или поздно кого-нибудь из предателей находят с перерезанным горлом, — пояснил Наиб. — Ага, в городе действуют подпольщики. Не потому ли партизаны Жана Эбеленского, Айтенгина и Бейбарса столь хорошо осведомлены об иерусалимских делах? — Значит, с перерезанным горлом, говоришь? — Да, — вздохнул старший эмир султана. — Правда, за каждого своего убитого пса немцы казнят по несколько человек. Мужчин, женщин, стариков, детей. Всех без разбора. Сами же псы лютуют хуже зверей. Косой взгляд, брошенный в их сторону, или неосторожное слово, могут стоить жизни, а в стремлении выслужиться перед новыми хозяевами мунафики, что несут стражу у ворот Аль-Кудса, готовы заглядывать не только в повозки и седельные сумки правоверных мусульман, но и под хвосты их лошадей и верблюдов. Наиб зло с отвращением сплюнул. Сможешь ли ты обмануть таких сторожевых собак, Василий Вацлав? Сможешь ли скрытно пронести мимо их острых глаз и цепких рук запретное оружие? Перевод Хабибулы прозвучал нейтрально, но вопрос Эмира, как показалось Бурцеву, был задан тоном, уже подразумевающим отрицательный ответ.